так молодо и волнующе необычно было все это, что мимолетное разочарование тут же покинуло Сережу, и смешанные чувства восторга, беспредметной жалости, любви ко всему овладело им. «У нас через Ольгу аккурат переселение было», — говорил боярин медлительным глуховатым голосом, не замечая, что Сережа не слушает его. «Привезли нас тоже вот на пароходе. Да в аккурат, где те сарай с цинкой выгрузили? Ну, да сараев тогда этих, например, не было. Церкви тоже. Одни только деревянные бараки, да десятка два хотенок. Был-то это давненько. Годов уже не менее 18, а то и более. Якорь спустили, вон там подали. Услали лодку, а нам сперва не дают. Обождите, мол, начальство почпорта проглядит. Ну что ж, проглядит, ладно. Молодым-то ребятам и горе мало, вроде как даже интересно. А старики уж и не видят. Горы да лес, и боли нет ничего. Вот те думают, и зеленый клин. Ну, с нами на пароходе хохлы ехали, семьи четыре. Вот сами воронежские, а то хохлы. Так они всю дорогу гундели. Вот це ж зеленый клин, так коли ж зеленый клин. Та там трава з чоловіка, та там з винограду аж дерев'я гнуться, да там земля чорна на сажень. Ай, дураки! Ха! Тьфу! І боярин вдруг крепко виругався, махнув костлявою рукою, похожою на конскую берцу, і даже топнув. Сережа з удивлением посмотрел на него. Ну, хорошо. А уже, как сказать... Холода были. Ну, ежели бы дома, самое бы молотить. Одежонка у нас плохенькая, а мы все на борте стоим, за перильцы держимся, все на берег смотрим. Когда глядим, плывет наша шлюпчонка, везет двоих. Один такой вроде маленький, седенький, весь в пуговицах, а другого что-то не упомню. Только, видать, помоложе. Зашли они на трапу, побалакали с капитаном. То все, да к нам. Тут бабы наши вперед, просить. И правда уж замучились все. У других ребят грудные, аккурат на пароходе родились, как-никак, а более 2 месяцев... Все ее дороженьки, тоже надо подумать. Ну, баб маленько потерли. «Кто вас лепровождает?» — спрашивают. Мы со страху и не разобрались, а шутки узнают, чего им там. Ну, стоим, молчим. «Старшина-то у вас есть?» У нас, правда, был один вроде за старшину. Его еще в Одессе выбрали. Мужик тоже из нашей деревни. Теперь-то уж он помер. Пуня. Фамилия ему была. А звать не то Астафий, не то Евсифей. Чудное такое прозвание. Вот он и выходит. «Здесь, — говорит старшина, — а почпорта, — говорят, — в порядке?» И пошла канитель. Боярин вздохнул, почесал под рубахой, вспоминая все новые и новые подробности своего переселения. Нет, все это было совсем не то, о чем ему нужно было говорить. Не мог он рассказать о том, как безземельные воронежские мужики, обремененные семьями, давшами, совершили этот гигантский рейс.